Глава 223. Конец путешествия. Место, куда мы шли, это замок короля демонов. Обычно это место, куда стремятся герои и его команда, но у нас все наоборот. Мы король демонов и его команда. И вообще, что это за паршивая такая игра, где король демонов шляется вне своего замка? Король демонов должен сидеть в замке короля демонов. Если его там нет, то это же неправильно. Мало того, то, из-за чего она вылезла из своего замка, это не для того, чтобы прикончить очередного героя, а чтобы напасть на меня. Какого черта? Даже просто мысли об этом меня злят, так что я слегка двинула короля демонов по голове. Король демонов со слезами на глазах держится за место удара, а на ее лице читается вопрос «За что?». Я об этом рассказываю, потому что мы наконец-то достигли замка короля демонов, что означает конец нашего путешествия. Замок короля демонов довольно большой. И он совсем не похож на замки, которые рисуют в некоторых РПГ. Скорее, он выглядит как замок мечты. Может быть, это и нормально, но замок не расположен в непроходимых лесах. Вокруг него раскинулся город. Мало того, город настолько большой, что находясь на его границе, замка вообще не видно. Не видно, если, конечно, не использовать ясновидение. Вот насколько велик город. Из всех городов, которые я видел за время путешествия, этот самый большой. Даже обойти город по кругу займет несколько дней. Мы продолжили свой путь пешком через город. Горожане не заметили возвращения короля демонов. Никто не пришел ее поприветствовать. Король демонов, похоже, твои подчиненные не очень-то по тебе соскучились. Ты ушла, а никто на твои поиски не бросился. Даже после того, как мы вошли на территорию демонов, нигде не было даже слухов о том, что король демонов пропал. Я смотрю на короля демонов с жалостью. Она смотрит на меня с непониманием. И после долгого пути по городу мы наконец достигли замка короля демонов. Но мы не пошли в замок, вместо этого мы пошли в большой особняк по соседству. И после небольшого разговора со сторожем вошли внутрь. «Очень мало людей знают, что я король демонов. Если бы мы попытались пройти через главные ворота, нас бы не пустили». Вот что она сказала. «Король демонов не пустили бы в замок короля демонов?» Особняк, похоже, является местом жительства высокопоставленного семейства. Из тех, кто знает, кто на самом деле является королем демонов. Прежде чем начать меня преследовать, король демонов жила в этом особняке, и, похоже, местные знают, кто она такая. Каждому из нас выделили приличные гостевые комнаты. Похоже, хозяин этого особняка редко бывает дома. Так что пришлось послать гонца с информацией о том, что король демонов вернулась. Но поскольку он очень занятой человек, то когда он сможет прийти, неизвестно. У нас было много свободного времени, и я поговорила с королем демонов. Мы решили направить вампирчика в школу демонов. Она не отличается от тех школ, которые есть у людей. Я думаю, что отличий между демонами и людьми вообще очень мало. Только что у демонов срок жизни выше и физические показатели больше. Но даже с более долгим сроком жизни рожают они детей гораздо реже, чем люди, так что это покрывает разницу. Вампирчика отправят в элитную школу для благородных демонов. Надеюсь, вампирчику там будет хорошо. Король демонов считает, что в будущем вампирщику понадобятся связи и умения благородных. Конечно, я могу и сама тренировать ее с помощью клонов. Вот только нельзя же все время держать ее рядом с нами, так что общение со сверстниками должно быть для нее полезно. Поэтому я не возражала. Проблема в Мера. Если честно, он меня не интересует, но Мера не сможет прислуживать вампирчику. Это, конечно, невозможно, но король демонов считает, что разлука хорошо отразится на них обоих. Разрушить их зависимость друг от друга? Если Мера перестанет защищать вампирчика, то он потеряет смысл жизни. А вампирчик слишком полагается на Мера, поскольку он ее последняя ниточка к прошлому. Это, в общем-то, неплохие взаимоотношения, но вот если с одним из них что-то случится, то второму будет очень плохо. Если их не разделить, то они не станут самостоятельными, так сказала король демонов. Поскольку я ни от кого не завишу, мне сложно это понять. Таким образом, король демонов и сделала Мера своим подчиненным. После чего король демонов занялся тем, чем обычно занимаются короли демонов. Начал готовить оружие для военных, чтобы начать войну против людей. Наверное, это будет самая масштабная война в истории человечества. С гигантскими потерями с обоих сторон. Чего король демонов и добивается. Вообще-то я думала, что король демонов пойдет и как настоящий герой начнет выносить всех подряд сама. Учитывая ее силу, это могло бы закончиться окончательной победой демонов над людьми. Вообще-то я и сама думала, что если все станет слишком сложно, то и мне придется сделать что-то типа того. Это одна из причин, почему я делаю то, что мне сказала Дэ. Если люди и демоны договариваются между собой, то тогда убить их большое количество станет намного сложнее. Мирного решения проблем у данного мира нет. Чтобы избежать плохого исхода, надо, чтобы раса людей и демонов дрались друг с другом до самого конца, поскольку все остальные решения только все усугубят. Хотя думать обо всем это бессмысленно. Мой тур по ресторанам разных стран закончен, и скоро начнется серьезная работа. Приготовления идут без проблем. Клоны, которых я разбрасывал во время путешествия, делают свою работу. Я же не только ела и шла. Я оставляла везде клонов там, где проходила, и на территории людей, и на территории демонов. Так что моя сеть по сбору информации стала довольно велика. Чтобы понять, что творится в мире, мне надо смотреть на все своими собственными глазами. Пусть король демонов занимается подготовкой к войне, а я в это время буду изучать мир и готовиться. Готовиться перевернуть данный мир вверх тормашками.